История 16. Безоправдательное оправдание. Был у меня как-то забавный случай. Пригласил я одну даму на свидание в ресторан. Мы доброжелательно посидели и приятно провели время. Я с удовольствием пригласил бы ее и на второе свидание, если бы не одно «но», которое вылезло в последний момент. Было уже поздно, ресторан закрывался, и, конечно же, как истинный джентльмен, я решил вызвать девушке такси. Когда я оплатил счет и мы вышли на улицу, началось самое интересное. Водитель где-то заблудился, и смартфон показал нам, что он будет не через 5 минут, а через 15. Я отменил это такси, потому что было слишком долго ждать, и вызвал другого водителя. Телефон показал, что ближайшее такси прибудет через 10 минут. В московский заснеженный субботний вечер все машины были заняты. В этот момент я увидел, как девушка стремительно поменялась в лице и разразилась громкой тирадой капризов в следующем стиле. «Ты что, не можешь вызвать такси быстрее? Я не хочу так долго стоять у дороги. Разве нет у тебя какого-нибудь другого такси, которое приедет через 2 минуты, а не через 10? Почему ты не можешь решить вопрос, как мне нужно?» После подобных комментариев общаться с девушкой пропало всякое желание. Совершенно убежден, такое поведение не красит даже самую красивую особу. Девушку пригласили на вкусный ужин, подарили позитивное настроение, вызвали комфортное такси до дома. 10 минут можно было и потерпеть. Есть над чем задуматься и понять, с какими женщинами точно лучше не связывать свою жизнь. И еще один интересный момент. Подобные капризы могут быть частью манипуляции и чувства вины. Когда таким поведением человек пытается спровоцировать оправдание, чтобы занять комфортную высоту в разговоре и навязать свои правила игры в отношениях. Есть один хороший способ защиты от подобного поведения. Ваша задача в общении с токсичными людьми – никогда не оправдываться, только объяснять. Что я и сделал, к слову, в той истории. Очень доходчиво объяснил девушке, что иногда в жизни нужно уметь ждать и терпеть. И быть благодарным тоже нужно. А теперь о разнице между объяснениями и оправданиями. Иногда вместо того, чтобы объяснить, почему мы так думаем, так поступаем или делаем именно такой выбор, мы начинаем оправдываться. Опасность подмены одного действия на другое в том, что мы не всегда осознаем и контролируем подмену. Иногда она незаметно вырывается наружу и все портит. Люди перестают нас уважать, продавливают свои интересы, навязывают нам свое мнение и свою точку зрения. Почему так важно не путать оправдания с объяснениями? Когда мы оправдываемся, мы стремимся особенно сильно доказать свою правоту. На фоне психологического воздействия собеседника, который своими словами и своей стратегией разговора выводит нас из эмоционального равновесия, мы начинаем сомневаться в своих решениях, действиях, выводах и убеждениях. Начинаем чувствовать себя виноватыми за свои действия и активно доказывать свою невиновность. Так, к примеру, девушка из истории стала убеждать меня, что нужно было остаться в кафе и дождаться такси там, хотя кафе уже закрылось, и мы были последними посетителями. Последние полчаса все ждали только нас. Объяснение, в свою очередь, подразумевает подробное изложение информации, задача которого — сделать понятными для собеседника наши действия, поступки, мысли, чувства и так далее. Мы растолковываем причины, смысл, наши решения и другие моменты, связанные с нашими словами, мыслями и действиями, без каких-либо сомнений в их разумности и достоверности. Например, я объяснил девушке из истории, что в шубе она точно не замерзнет, подышав 10 минут свежим воздухом, и что с ней ничего не случится в центре города, тем более в моем присутствии. И что в метель такси действительно долго едет. Это нормально в любой точке мира. Чтобы не перепутать объяснение с оправданием и мгновенно не уронить свой образ в глазах окружающих, все, что вам нужно сделать, это следить, чтобы случайно не происходила подмена оправдания объяснением. Для этого необходимо обращать внимание на следующие важные моменты. Когда вы разъясняете человеку что-либо при условии, что правда на вашей стороне, вы не извиняетесь. Вы не реагируете на попытки внушить вам чувство вины за ваши действия. Если вы виноваты, это совсем другое дело. Тогда вы просто признаете свою вину. Вы не доказываете активно свою невиновность, а доходчиво информируете человека о причинах своих действий. Без эмоций. Логично и строго по существу. Согласен с вами? Хорошо. Не согласен — его выбор. Вам не сильно-то и важно. Сколько людей, столько и мнений. Вы открыто подчеркиваете, что ваши слова являются объяснением, а не оправданием. Так и говорите: «Сейчас я тебе объясню». Искренне призываю вас объяснять свою точку зрения. Если же вы не правы, Извинитесь, но без оправданий. Сожалеете? Да. Объясняете? Да. Но не оправдываетесь.